Глава вторая. Новый год. В канун уходящего года в замке царила суета. Все готовились к празднику, и у каждого нашлись какие-то дела. Девушки вместе с моей мамой заперлись на кухне, запретили к ним заходить. Они хотели поразить всех какими-то вкусностями. Мы же с отцом и дроном готовили все наши пушки, которые установлены на стенах к праздничному салюту. Для этого нам приходилось не только контролировать, чтобы заряды были холостыми, но и объяснять каждому расчету, зачем мы это делаем и когда они должны выстрелить. Гном нам, правда, не очень-то и нужен, но он буквально напросился с нами, объясняя это тем, что Власта иначе заставит перемерить его весь гардероб не один раз, для того, чтобы решить, в чем же лучше присутствовать на торжестве. Власта, надо сказать, медленно, но уверенно берет моего компаньона под каблук. Гном уже не пропадал днем и ночью в кузне, а бывал в ней строго определенное время, а потом спешил домой. Да и разговор его заметно изменился. Уже все более его разговоры сводились к бытовым мелочам. Честно говоря, я с одной стороны рад этой перемене. Нельзя, чтобы кто-либо жил одной работой, но с другой стороны, я немного опасался, не превратился бы он в домоседа. Разум же в это время занимался тем, что бодался с Тенерелем. Эльфийский маг прибыл в замок накануне под предлогом того, что хотел бы навестить Мирту. Вот только еще и не увидев девушку, он принялся уговаривать меня о продаже пушек и мушкетонов. Я, как обычно, перевел стрелки на кота, и вот теперь разум и вел отчаянный торг с эльфом. Причем и тот, и другой знали, что договор о поставках пушек и мушкетонов они заключат. Эльфу, вероятно, некуда деваться, а разума я проинструктировал, прежде чем отдал его на растерзание Тенерелю. Ведь я обещал владыке эльфов поставлять оружие после того, как насытится армия нашего короля. Армия хоть и не насытилась, но заказы на вооружение от Аргеста поступать перестали. Отдавали королевству свое вооружение относительно по дешевой цене. Похоже, в казне у короля денег осталось немного. Стик и Эрзоном руководили своими воинами, которые украшали замок. Они развешивали знамена и различные украшения, которыми их снабдили девушки. В середине дня вообще началось светопредставление. Повалили гости. Пришел Крон с десятком своих гномов. Приехали музыканты и певица разума. Пришел староста и передал от всех жителей деревни разнообразные снеди, как он сказал, в знак благодарности за правление. Если бы весь этот народ подходил поочередно, то такой суматохи не случилось бы. Но они все, как сговорились, пришли чуть ли не единовременно. И ведь все ждали моих указаний, ну если не считать гномов, которые вместе с дроном отправились к последнему в гости. Но постепенно все устаканилось, и вся суета стихла. Вот тут-то и ожидал меня небольшой сюрприз. «Алекс, пойдем с нами», — попросила меня Алиена, отвлекая от разговора ни о чем с Тиолом. «Пойдем», — легко согласился я с девушкой, тем более в кои-то веки она без своей опекунши Мирты. И уж было размечтался, что по дороге к замку, а именно туда меня тянула девушка, мы найдем местечко и сможем спокойно нацеловаться. «Алекс, у нас мало времени!» Уворачиваясь от моих объятий, рассмеялась Алиена и, глядя на мое расстроенное лицо, чмокнула меня в щеку и побежала в замок. В замке она провела меня в одну из комнат, где нас с заговорщицким видом дожидалась Мирта и моя мама. «Вот это тебе!» — хором сказали девушки, подводя меня к стулу, на котором, к своему ужасу, увидел нарядный камзол. А ужас заключался в том, что расшит этот наряд золотыми и серебряными нитями. Тут и там присутствуют всякие завитушки и рюшечки. «Это что?» – только и смог вымолвить я. «Это твой праздничный наряд. Или ты решил встречать Новый год в своей повседневной одежде?» – пояснили мне смеющиеся девушки. «Но как?» – удивленно вымолвил я. «Все просто. Помнишь, нам шили наряды для бала? Вот тогда-то мерки с тебя портные сняли. Вот мы по этим меркам отважились заказать тебе достойный наряд князя». Алиена легко подтолкнула меня к стулу. «Одевайся, а как будешь готов, нас позови». После чего они вышли из комнаты, оставив меня немного в обалдевшем состоянии. Наверняка это происки эльфийки. Ну ничего, моя месть будет страшна. Главное, чтобы Аргис не подвел, подумал я. После чего тяжело вздохнул и стал примерять неожиданную обновку. К моему удивлению, первое впечатление от обилия украшений прошло после того, как оделся. Шелковая белая рубашка и такие же строгие черные штаны из подобного же материала, только намного толще. Камзол сшит из того же материала, что и штаны, но еще более плотный. Полностью одевшись, помахал руками, чтобы понять, как на мне все это сидит. Одежда сидела идеально, и что самое удивительное, я чувствую себя в ней так же отлично, как и в своем обычном одеянии. Вот если бы не украшение, но, подойдя к зеркалу, немного переменил свое мнение. Темно-синий камзол не выглядит так кричаще, как показалось мне на первый взгляд. А мой герб на левой стороне груди достаточно красив, но строг, и в то же время подчеркивает мой статус. Правда, несколько небольших бантиков на рукавах я бы все же убрал. Но, честно сказать, мне мой наряд нравится с каждым мгновением все больше и больше. И мое настроение улучшилось. «Класс!» – показала мне большой палец мама после того, как я пригласил всех обратно в комнату. «Тебе очень идет!» – подтвердила ее слова эльфийка. А Алиена молча подошла ко мне и шепнула на ухо. «Смотри только! Ни за кем не ухлестни в этом наряде, а то я тебя закусаю!» После чего нежно скользнула своими губами по моим губам, а потом отпрыгнул от моих рук, которые ее практически поймали. «Так, хватит вам миловаться, еще надо проверить сервировку стола. И, Алекс, ты должен указать нам, где кто будет сидеть, чтобы положить каждому прибору салфетку с его именем». «Как можно строже», — сказала эльфийка, но в ее глазах светился смех. «Вы и это успели?» — опять поразился я, и отправился вслед за ними в гостиную. А сам тем временем лихорадочно пытался сообразить, кого где посадить. А тем временем мы дошли в гостиную, и я с удивлением обнаружил в ней огромный стол, уже почти полностью сервированный. Но мало того, столов стоит два. Как мне пояснили, за одним столом я должен собрать всех своих самых близких друзей и помощников, а вот за второй стол сядут уже все остальные. Спорить с этим не стал, а вот кого и куда посадить, крепко задумался. «Что-то я тебя не узнаю», — видя мои сомнения, удивилась эльфийка. «Ведь и так понятно, что во главе стола должен сидеть ты. По правую руку твои родители, слева мы с Алиенной и разумом, а уже потом все остальные». «Мирта, подожди, пусть Алекс сам все решит», — подняла руку мама, останавливая девушку, которая уже хотела раскладывать приглашение. «Значит так», — медленно начал я. Потом задумался и, взяв у Мирты приглашение, принялся их раскладывать, обойдя весь стол и положив их так, как счел нужным. Сказал: «Думаю, что так моим гостям окажется удобнее». Эльфийке на приглашение я положил не так, как она рассчитывала, а наоборот, перед самым дальним стулом. Просто хочу верить, что король все же прибудет, и тогда я посажу короля, как и подобает ему, во главе стола, но только противоположного, и тогда Мирта окажется рядом с ним. Мирта же, с интересом наблюдавшая за моими действиями, удивленно замерла, когда увидела, куда кладу ее приглашение, но ничего не сказала. Но вот в ее глазах успел заметить блеснувшие слезы. «Не думай, что посадил тебя так далеко от твоей подруги и себя из-за каких-нибудь обид. Я ценю тебя очень высоко и дорожу твоей дружбой, но задумал один сюрприз и для его полного исполнения и рассадил всех в таком порядке». Пришлось прокомментировать мне свои действия. «И какой же ты задумал сюрприз?» Как бы нехотя поинтересовалась эльфийка. «О, если все получится, как задумал, то вы все будете удивлены», — усмехнулся я и, как меня ни пытали, больше не проронил ни слова. Тем не менее, с капитанами поделился, что нас может посетить такая важная персона. Они даже немного поспорили между собой. Эрзон сразу же озадачился приездом короля, а Стик стал утверждать, что король никогда не опустится на такой уровень. Эрзон, тем не менее, не стал приводить неизвестные факты Стику о том, что король, если и прибудет, то в первую очередь не к нам. И в итоге каждый остался при своем мнении, но главного добился, что если король приедет, то об этом не кричать на весь замок, а тихо сообщить мне. После моих слов Эрзон не выдержал и захохотал, он-то все понял. А вот Стик посмотрел на нас, как на сумасшедших, но ничего не сказал, а только помотал головой. А время неумолимо идет, и вот мы уже собрались за праздничным столом, все нарядные и красивые. Девушки меня опять поразили, на этот раз они выбрали себе платье, как и было принято в магическом мире. Пышные и очень красивые. Причем и гномка последовала их примеру. И для дрона это оказалось сильным ударом. Он сидит рядом с женой и не отрывает от нее влюбленного взгляда. Отец, сидевший рядом с мамой, тихо ей сказал то, от чего мое сердце радостно забилось. «Лис, мне нравится здесь все больше и больше. Я, как хозяин дома, должен открыть торжество, тем более, что время приближалось к 11 часам. А вот оркестра все нет». Тяжело вздохнул. «Похоже, король не сумел приехать, и мне придется как-то загладить свою вину перед Миртой». Наполнив бокал вином, я встал и уже собирался сказать речь, когда в дверях показался стражник и, опередив меня на мгновение, сказал: «Господин князь, вы не могли бы на минутку выйти, а то у нас тут один вопрос возник». Стражник сказал это деревянным голосом, на одном дыхании, так как ему и велели. Народ недоуменно стал переглядываться, ведь из его слов только я понял, да еще капитаны, что, собственно, произошло. «Конечно!» – весело проговорил я и пошел встречать короля. Выйдя в коридор, приказал подготовить еще один комплект приборов и стул, но пока в гостиную их не заносить. Король дожидался меня на улице вместе с десятком своих гвардейцев. До конца не верил, что мы успеем, уж больно времени мало. А мы гнали лошадей, как на пожар. Весело поприветствовал он меня. Я только улыбнулся и, отдав распоряжение об обустройстве гвардейцев, потянул Аргиста за собой. За нами пошел один из гвардейцев, который осторожно нес небольшой тюк. «Алекс, прежде всего мне надо привести себя в порядок», – проговорил Аргест, а потом спросил. «Слушай, а почему ты встретил меня только один? Ведь, насколько понимаю, в замке сейчас много представленных мне личностей». «А они не знают, что вы прибыли», – весело ответил я, а потом усмехнулся и заговорчески продолжил. «Для всех ваш визит окажется большим сюрпризом, и мне кажется, что вам будет интересно посмотреть на реакцию некоторых ваших знакомых». «Ну ты злодей», – рассмеялся король. «Но ты прав, мне очень любопытно». Король приводил себя в порядок минут 10. За это время он успел умыться и переодеться. К моему изумлению, на его одеянии нет никаких регалий королевской власти. Он облачен в строгий, хоть и явно дорогой костюм, который на нем сидит просто изумительно и даже не помят. «Но как вам удалось не помять костюм?» – не удержался я от вопроса. «Алекс, ты не перестаешь меня удивлять?» – улыбнулся Аргест, а потом пояснил. «Просто такой вопрос звучит из твоих уст очень странно. Неужели ты не додумался?» И, видя мое непонимание, уточнил. «Костюм помялся, конечно, но ведь есть магия». «Так вы маг?» «Да какой там маг? Маг это ты, а я так, просто король!» Опять рассмеялся Аргест, который пребывает в приподнятом настроении, после чего шутливо толкнул меня в плечо. «Давай пойдем, а то ведь тебя заждались, да и Новый год скоро!» Войдя в гостиную, я прикрыл за собой дверь, медленно оглядел всех собравшихся, которые с любопытством глядят на меня. Они явно ожидают пояснений моего отсутствия. Я же остановил свой взгляд на эльфийке. «Его Величество, король!» – объявил я и распахнул дверь перед Аргестом. Не успел произнести фразу до конца, а на лице Мирты прошел шквал чувств, которые она не смогла проконтролировать. Там и недоверие с радостью. Растерянность, надежда и опять недоверие, а уж цвет ее лица за это время успел поменяться несколько раз, от алого до белого, как лист бумаги. Присутствующие в гостиной вскочили со своих мест, когда Аргест вошел. Король первым делом отыскал взглядом эльфийку и впился взглядом в ее лицо. Мирта, которая продолжала сидеть за столом одна, первая пришла в себя. Она медленно встала и грациозно склонила голову в приветствии. А вот король стоит молча. Мне пришлось даже кашлянуть, чтобы привлечь внимание Аргеста. Заслышав мой притворный кашель, король встрепенулся и, подняв вверх руки, сказал: «Дамы и господа, я нахожусь здесь с неофициальным визитом по приглашению князя Алекса, поэтому прошу вас оставить придворные церемонии». Он сделал паузу. «Давайте просто праздновать». А потом обратился ко мне. «Алекс, может, покажешь мне мое место за этим прекрасным столом? А уж в процессе праздника ты меня представишь тем своим гостям, с которыми я еще не знаком». «С удовольствием», – ответил я и, кивнув слугам, которые уже стоят с приборами за спиной короля, провел Аргеста во главу стола, где стояла эльфийка, и метала на меня громы и молнии из глаз. «Ваше Величество, это место специально за вами сохранил», – весело пояснил я, при этом делая невинное лицо, глядя на Мирту. «Спасибо», – поблагодарил меня Аргест, а сам взял в руки бокал с вином и произнес: «Этот год принес нам всем много новых и неожиданных поворотов. К счастью, все проблемы разрешились, и я хотел бы выпить за то, чтобы удача нас не покидала и впредь». После его слов все выпили, но обстановка осталась скованной. Только, наверное, после третьего бокала мои гости немного раскрепостились, а то сидели как на параде. с прямыми спинами и тихо обсуждали происходящее. Мне, правда, Алиена попыталась высказать, что я всех подставил и не предупредил о таком высоком госте. Я легко отбоярился, что, мол, точно и сам ничего не знал, но главный аргумент заставил девушку смириться с тем, что никого не посвятил. И потом, если бы рассказал, то Мирту не удалось бы застать врасплох. А так ты только глянь на них, кивнул в сторону стола, где о чем-то оживленно беседовали король и эльфийка. Идиллия! Теперь понятно, почему ты выбрал за столом такое место для Мирты, усмехнулась Алиена, а потом спросила. Но почему рядом с ней ты посадил Тенереля? Он же может помешать нашей паре. Помешать не помешает, а вот головы горячие охладит. Да и все равно он бы сделал все, чтобы оказаться поблизости. Так пусть лучше рядом сидит. Не согласился я с ней. Чуть погодя, решил раздать подарки, которые пока хранились в моем пространственном кармане. Я не стал акцентировать внимание окружающих, что кому-то что-то дарю, ведь на всех подарков не закупил, да и не знал я, что столько народа соберется. Хотя то, что уж Крон пожалует, мог бы и догадаться. Правда, с гномами мне оказалось легче всего, так как инструмента-то много, запас, и его просто поделил. Глава гномов наверняка догадается, для кого предназначался набор. Хотя, может и нет, ведь каждый комплект инструментов запакован в свой блистер. Там и напильники, и пассатижи, отвертки всех мастей. Хотя зачем столько отверток набрал, и сам не знаю. Шурупы-то, если и встречались в магическом мире, то одного типа, да и те редко. И еще много чего по мелочи. Первый подарок вручил королю. Часы ему очень понравились, и он долго выспрашивал у меня их принцип работы и как за ними ухаживать. А гномы в это время навалились на стол и пытаются не пропустить ни слова. Часы же я уже проверял, ведь существовало опасение, что они или не пойдут, или будут не совпадать со здешним временем. Но за все это время часы проявили себя отлично, и из их работы теперь мог уверенно сказать, что в сутках в магическом мире тоже 24 часа. Хоть здесь уже есть аналоги часов, но все они огромные, да и не вызывают у меня доверия, хотя имеют те же 12 делений, да и работает, как узнавал, по принципу песочных часов. Так как Мирта находилась рядом, то следующий подарок вручил ей, за что немедленно оказался подвергнут с ее стороны критике. «Алекс, ты что, не мог его раньше подарить? Мы-то тебе до праздника презент преподнесли, но все равно спасибо!» Ответить ей ничего не смог, так как в чем-то она, несомненно, права. Я только смущенно пожал плечами и быстренько перешел к следующим. Гномы обрадовались инструментам, как дети. Они гладят каждый предмет, и я еще заметил, что с ревностью косятся на то, что перепало соседу. Власти тоже преподнесен подарок в виде губной помады, которой почему-то у меня оказалось 3 штуки. Гномка покраснела и стала лепетать слова благодарности, но слушать ее не стал, а повернулся к Тиолу, который наверняка уже догадался, что ему достанется. Мой подарок целитель заставил блаженно прищуриться, когда он понюхал пакетик с зернами. Он явно представлял, как сядет и станет наслаждаться новым вкусом кофе. Бинокли, которые презентовал Эрзону и Стику, и вовсе произвели за столом фурор. Вначале они вызвали восхищение только у капитанов, так как я расписывал их преимущества в военном деле. Но потом ими заинтересовались остальные, и бинокли пошли гулять по столу, повсеместно вызывая восторженные оханье. А Аргест, когда один из биноклей дошел до него, потребовал у меня, чтобы я ему достал такую же игрушку. Мне осталось только пообещать. Ариена хоть и обрадовалась моему подарку, но попеняла мне так же, как и Мирта, что если бы соизволил подарить косметику раньше, то она бы тогда выглядела намного лучше. Но ты и так выглядишь великолепно. А косметика, как считаю, только женский атрибут, который предназначен не для любящего человека, а на окружающих. Ответил я ей, немного слукавив. Алиена улыбнулась и поцеловала меня, давая понять, что сердиться на меня она не собирается. Остались без подарка мои родители. Им я так ничего и не приобрел, хотя и ломал голову чуть ли не месяц. Но так как у меня есть одна надежда, то просто им сказал: «Мам, пап, я вам предлагаю переселиться ко мне. Вы можете жить в этом замке, который также является и вашим. Если же захотите, то можете построить свой собственный дом. Вы только скажите, где и какой дом хотите, и я немедленно начну строительство». Все это проговорил тихим голосом, и меня слышали только родители, Алиена и Разум, так как все остальные продолжали забавляться с биноклями. Кот и девушка мои слова поддержали утвердительными кивками, а мама с отцом переглянулись, после чего синхронно встали и обняли меня. «Сын, ты совсем взрослый стал», — сказал мне отец, а мама тихо всхлипнула. «Ну так что? Что вы ответите?» — спросил я и в ожидании замер. «Все же, как ни говори, а родителей мне не хватало». И я был бы просто самым счастливым человеком, если бы мы все собрались здесь. И это все так неожиданно, начала мама, но ее перебил отец. Леш, понимаешь, в одночасье все резко изменить довольно трудно, хлопотно и сложно. Давай мы подумаем, да и дела нам сначала все надо уладить. Значит, вы не отказываетесь? В моей душе все запело. Нет, конечно. Но и немедленно давать ответ пока не будем. Ты еще не забывай и про бабушку. Мы же не бросим ее одну. Ну, бабушка-то я уговорю. Решительно махнул я рукой. И все же дай нам время. Попросила мама и взъерошила мне волосы. Я согласно ей кивнул и обвел взглядом гостей. Нашего диалога так толком никто не заметил. Только Алиена сжала мою руку, когда сел на свое место, да кот подмигнул. Вид наверняка тоже все слышал, но никаких комментариев или намеков не дал. А ажиотаж вокруг биноклей постепенно стих, и за столом опять стала довольно натянутая атмосфера. Вероятно, хмель ушел, и все вспомнили, что среди них король. Мне тоже перепал подарок. Достался он мне от дрона, который, смущаясь, протянул мне сверток, в котором оказался меч. Мой партнер сказал: «Это тебе. Сделал этот меч благодаря той книге, которую ты передал нашей общине. И мне хотелось бы, чтобы ты вынимал его как можно реже. Все же мир лучше войны, даже той, из которой выходишь победителем. Прими его в знак уважения и признательности от всей гномьей общины», — поддержал своего зятя Крон. Я молча взял меч и, поцеловав его лезвие, осмотрел подарок. Рукоять меча украшена драгоценными камнями, а само лезвие напоминает дамасскую сталь. Тщательно изучив лезвие, в изумлении посмотрел на кузнеца. «Мы тоже можем!» — усмехнулся гном в бороду, которая, кстати, теперь всегда ухоженная и уже не такая длинная, видимо, Власта и тут приложила свою маленькую ручку. Сердечно поблагодарив своего компаньона, я пристегнул меч на пояс и сел на свое место. Тем временем незаметно подошла полночь, когда один год сменяет другой. Ровно в 12 часов мы дружно встретили наступающий год, а через минуту стали стрелять мои пушки в честь Нового года. Это как бы своеобразный салют. Я же между тем для себя решил, что никаких застольев больше устраивать не стану. И шведы недаром придумали свой шведский стол. Когда закуски стоят в стороне, а народ общается между собой более плотно, то получается все же лучше, чем когда все сидят за огромным столом и общаются непосредственно только с теми, кто находится рядом. И этими мыслями и поделился с отцом. «Ты знаешь, я с тобой не совсем соглашусь», — ответил он мне. «Застолье — старая традиция русского народа. А вот то, какая царит за столом атмосфера, зависит от тамады. И тут у тебя, должен заметить, есть небольшой минус. Ты вроде бы все грамотно организовал, но как будет протекать праздник, не продумал. Видишь ли, тут получается не совсем то, к чему мы привыкли у себя на родине. За столом собрались довольно высокопоставленные гости, и развлекать весь стол им не по рангу. А вот если пригласить тамаду низкого сословия, то, боюсь, все равно ничего не выйдет. Простолюдин просто-напросто не посмеет прикалываться над господами. Не согласился я с ним. И шведский стол, наверное, лучший выход. Да не лучше, не согласился с моими доводами отец. Народ тогда просто разобьется на кучки, и объединить его уже окажется невозможно. А застолье должно всех объединять. Ведь недаром у нас тосты за столом по кругу идут. И тут надо было так же сделать. «Что же ты молчал?» – удивился я. «В организации застолья у меня практики нет. А подумать над этим раньше ума не хватило». «Да не переживай ты так», – успокоил меня отец. «Если посмотреть со стороны, то праздник пока идет нормально. Все общаются, никто не сидит с кислым видом. Но на будущее ты, как хозяин дома, должен продумывать все до мелочей». Я согласно покивал головой, хотя с радостью бы переложил это на кого-то другого. И вот тут-то вспомнил про духа. Вот же простой и элегантный выход из положения. Никто не сможет противиться от того, что он ниже по статусу, да и виду окажется интересно. Не откладывая дело в долгий ящик, переговорил с видом и, получив его согласие, объявил, что с этой минуты предоставлять тосты и вести вечер станет дух замка. С этой минуты дух внес в застолье веселье. Первое, что он сделал, так это перезнакомил всех за столом. Он заставлял вставать каждого. И в течение секунд 30 каждому давал характеристику. Причем в его коротких речах были и веселые моменты о представляемом, и очень серьезные. Буквально через 5 минут скованность, которая все же присутствовала за столом, исчезла, а дух продолжал прикалываться и рассказывал различные байки из жизни обитателей замка. Но он не забывал между делом и предоставлять говорить сидящим за столом. В общем, застолье удалось. Единственное что, так это Тенерель продолжал оставаться серьезным. Эльф разрывается между Миртой и разумом. Причем, если с котом он все время о чем-то спорит, а я догадывался о чем, то от эльфийки он пытается не отрывать взгляда. Как это ему удается, так и не понял. Вот только он, наверное, один за столом самый серьезный. Вид это тоже заметил, и следующей его мишенью стал эльф, к которому дух и обратился. «Уважаемый Тенерель, а не докажете ли нам, что эльфы в любом своем состоянии великолепные стрелки?» раздался голос вида. «Тут и доказывать нечего». Угрюмо бросил маг, с неодобрением наблюдая, как король подливает вино внучке владыки. «И все же, я, например, не уверен, что в этих стенах вы сможете поразить мишень даже с 10 шагов», — не унимается дух. «Смогу, но не буду», — вынужденно ответил маг. «А если на спор?» – настырно продолжил дух. Народ за столом с интересом прислушивался к их разговору тут и вовсе примолк. «Всем интересно, что ответит эльф». «А спорить-то на что станем?» – небрежно обронил маг. «Ну, допустим, на то, что если цель поразится, то разум согласится с вашими доводами, а если нет, то вы с его», – предложил дух. «Я не согласен», – завопил, подпрыгнув кот. «Нельзя такой сложный вопрос решать с помощью слепого случая». «А я наоборот согласен», – в пику коту закричал маг, который уже даже стал потирать руки от предвкушения. «Но я и так уже на уступки пошел. А если эльф выиграет, то мы просто разоримся», – запричитал кот. «Но даже далекому человеку от торговли заметно, что говорится это только ради приличия. Так как это я спорю с эльфом, то и вся ответственность на мне, если только Алекс мне это не запретит», – проговорил дух. Запрещать не стал, а доверился виду, который наверняка знает, что делает. А дух продолжал давать распоряжение, уже принесли мишень, несколько луков и арбалетов на выбор. Тенорель придирчиво осмотрел оружие и стрелы с болтами. Как и ожидалось, никакого изъяна он не нашел. А вот когда увидел расстояние, с которого ему предлагалось поразить мишень, он только пренебрежительно хмыкнул. «Будет дано 3 выстрела. Это для того, чтобы не было слепого случая», – принялся объяснять вид. «И если вы сумеете поразить мишень 2 выстрелами из 3, то тогда будет считаться, что спор мною проигран. Вас устроят такие условия?» «Это даже больше, чем то, на что мог рассчитывать», – криво усмехнулся маг. «Стрелять-то откуда?» «Отсчитайте 10 шагов от мишени и стреляйте», – в голосе духа послышалась насмешка. «Когда эльф отошел на предложенное расстояние, то у меня закралось подозрение в действиях духа. Уж с 10 шагов мишень мог поразить даже 5-летний ребенок. Да еще и разум мне все уши прожужжал, чтобы я остановил этот цирк. Он-то, мол, мага уже практически дожал, и мы не должны знать нужду в деньгах лет 10, если, конечно, кто-то не станет их тратить с невероятной скоростью. Я действительно хотел было остановить этот спор, но в конце концов решил довериться виду. А Тенорель тем временем натянул лук и с улыбкой на лице выпустил стрелу. Стрела полетела не с той скоростью, с которой ей было положено лететь, а она, как в замедленной съемке, медленно поплыла в сторону мишени и, не долетев пару сантиметров, упала. «Жульничество! Так нечестно! Ты мухлюешь!» Увидев, что произошло, закричал эльф. «Неправда! Все честно! Вернее, да, немного вмешиваюсь, но ведь в споре мы не сделали никаких оговорок», — ответил ему вид. «Я не буду больше стрелять», — хмуро проговорил эльф. «Но ведь если вы откажетесь, то автоматически проиграете этот спор. Давайте расспросим об этом у незаинтересованных лиц». «Давай», — вынужденно согласился маг. А вида, как говорится, понесло. Алекса, как заинтересованного в исходе спора, мы расспрашивать не станем. А расспросим мы... Дух взял паузу. Короля людей и внучку владыки эльфов. Считаю, что это справедливо. Какое они решение примут, то вы и воплотите в каждый оставшийся выстрел. И да, так как выстрелов осталось только 2, то предлагаю внести дополнение в правило, что если мишень поразит 1 стрела, то засчитывается ничья. Естественно, что с предложением духа Макс согласился. А я же поразился, как тонко дух подвел под то, что решающим словом в этом споре должно стать решение нашей пары. Все взгляды обратились к королю с Миртой, которые, похоже, и не слышали разговора, а продолжали друг другу улыбаться. Духу сдерживая смешки, которые все равно слышны, пришлось повторить проблему. Король растерянно посмотрел на меня, потом нахмурил брови и произнес: «Считаю, что спор состоялся о том, попадет ли Тенерель из лука в мишень. А о какой-либо магии упоминаний не было. Следовательно, выстрел должен производиться без вмешательства магии». Тенерель радостно потер руки, а кот, стоящий рядом со мной, повесил усы. Но тут высказалась эльфийка: «А я считаю, что магию применять можно». Про нее не говорилось ни слова, но... Эльфийка подняла пальчик вверх. «Стрелять с 10 шагов и надеяться на проигрыш – верх самоуверенности. Следовательно, без вмешательства магии этот спор изначально обречен на выигрыш мага Тенереля. Эльфийский маг и мой учитель должен же отдавать себе отчет в том, что в этом какой-то подвох. Но он не оговорил условия спора до конца, поэтому считаю, что при выстреле возможно применение магии». Аргис в удивлении посмотрел на Мирту, а та, гордо вздернув подбородок, улыбнулась в ответ. «Нашла коса на камень». Кот радостно потер лапы, а дух сказал: «Соответственно, получается, что в один выстрел магии не вмешивается, а во второй может и вмешаться. Тенерель, ты каким выстрелом будешь стрелять, когда магия вмешиваться не вправе?» «Вторым», не задумываясь, ответил эльф. «Стреляй», сказал Вид. Стрела полетела точно так же, как и в первый раз, и также упала, не достигнув цели. А эльф в изумлении уставился на меня и растерянно произнес: «Алекс, мы же вроде договорились». «И что?» – удивился я. «Я же сказал, что выстрел без магии окажется второй. А твой дух вмешался, и это уже становится не смешно», – расстроенно покачал головой эльф. Но тут его все принялись убеждать, что с ним сыграла злую шутку игра слов. Ведь получалось, что, говоря вторым, маг, с одной стороны, произвел второй выстрел, но, с другой стороны, после решения о дальнейшей судьбе выстрел-то оказался первым. В итоге эльф, скрипя зубами, согласился, что его слова можно интерпретировать как угодно, и он встал на рубеж третий раз. В гостиной наступила абсолютная тишина. А Тенерель натянул лок, по его лбу скатилась крупная капля пота. «Выстрел!» На этот раз за полетом стрелы уследить оказалось невозможно. Но через мгновение она оказалась в центре мишени. Тут никто не выдержал, раздались аплодисменты, и все стали поздравлять эльфа, забыв о его неудачных до этого момента выстрелах. А расчувствовавшийся кот на радостях даже согласился немного снизить свою планку в переговорах. Тенерель тоже выглядел радостным, что все разрешилось таким исходом, но он все же не приминул вставить шпильку Виду. «Помнится мне, что когда-то участвовал в подпитке духа этого замка. Начал он с кислым видом, а потом не выдержал и рассмеялся. Вот как ты мне отплатил за доброту. На тебя, конечно, не в обиде, но и спорить с тобой больше никогда не стану». Ко мне подошел Аргис и попросил представить ему моих родителей. После того, как их перезнакомил, король рассыпался в комплиментах. Таким я его еще никогда не видел. У Тенереля, стоящего рядом, в удивлении вытянулось лицо. Эльф тоже никак не ожидал от короля такого поведения. А Аргис продолжал в том же духе. Он наговорил много комплиментов моей маме. Отца поблагодарил за такого хорошего сына. А потом принялся шутить с ними, но вот тут-то я и заметил, что за шутками король успевает задать вопросы, которые касались дальнейших планов моих родителей и меня в частности. Утолив свое любопытство, король обратился ко мне. «Алекс, Ты не объяснишь мне насчет твоего духа? А то, честно говоря, с таким сталкиваюсь впервые. Мне кажется, что вам уже давно о нем известно. Уж больно вы спокойно отреагировали на голос из ниоткуда. Усмехнувшись, посмотрел я на него. Что-то, конечно, известно, не стал отпираться Аргист, но ведь не все же. Мир-то знает о духе столько же, сколько и я. Как бы невзначай обронил и посмотрел в сторону эльфийки. Король мой намек понял и быстренько поспешил к эльфийке, которая в этот момент что-то горячо обсуждала с Алиеной. Какое-то время дух еще поразвлекал всех нас, а потом объявил, что музыканты уже заждались, и новогодний бал открывается. Открыть бал, естественно, предложили королю, а он опять-таки, естественно, открывать бал стал совместно с эльфийкой. Причем вид об этом заявил во всеуслышание. Следующей парой дух объявил моих родителей, хотя они явно не собирались танцевать, а отец уперся рогом, говоря, что он свое уже оттанцевал, но мама его все же вытащила. Следующими в очереди оказались мы с Алиеной. А уж потом все остальные, и даже Тенерель с кем-то вышел. Тут и там слышался смех, и атмосфера стала совсем праздничной. Я же, кружа в танце Алиену, спросил, как ты считаешь, праздник-то удался? Все просто великолепно, улыбнулась мне девушка. А ты видишь? «Что с нашей парой происходит?» – спросил я ее. «Тот только слепой не увидит», – весело ответила мне девушка, а потом добавила. «Похоже, у нас с тобой появится много свободного времени». Король тем временем не отходил ни на шаг от эльфийки, и похоже, что Мирта принимала его ухаживание благосклонно. Эльфийка раскраснелась, и временами по залу раздавался ее веселый хохоток. Аргис, по всей вероятности, очаровывал девушку как только мог. Часа через два народ постепенно стал расходиться. Первыми ушли мои родители, которые сослались на то, что не привыкли к такой насыщенной жизни и очень устали. Разум отправился вместе с ними. Следом, оставив без своего присмотра эльфийку, отправился и Тенерель. Эльфийский маг сел в кресло в отведенной ему комнате и принялся размышлять. Он, с одной стороны, наконец-то договорился о покупке вооружений. И все просто превосходно, но вот приезд короля и дальнейшее его ухаживание за внучкой владыки ставило все достигнутое под большой вопрос. Но сообщить об этом своему владыке просто необходимо, ведь все же нужны хоть какие-нибудь дальнейшие инструкции. Предчувствуя тяжелый разговор, Тенерель поднялся и, подойдя к столу, налил себе гномьего самогона, выпил и, сев за стол, достал амулет, после чего тяжело вздохнул и принялся вызывать Гранеля. Владыка ответил через 5 минут. Он явно находится в хорошем расположении духа, и до эльфа донеслась музыка, которая проникала в кабинет владыки эльфов. «Что? Не мог раньше поздравить?» – усмехнулся владыка. «С чем?» – удивился в ответ Тенерель, который про праздник уже и думать забыл. «С Новым годом, конечно!» – засмеялся Гранель, а потом прищурился и резко спросил. «Или ты не за этим меня вызвал?» «Конечно, за этим», – поспешно согласился Тенерель, а потом добавил, «но не только». «Да, тогда поздравления давай отложим и перейдем непосредственно к делу. Говори». «Пушки и мушкетоны я добыл», – принялся говорить Тенерель, на ходу решив, что лучше сначала начинать с хороших вестей, а потом плавно дойти и до проблемы. «Это хорошо», – растянул губы в улыбке владыка. «Сколько пушек-то с этими, как их там?» «С мушкетонами», – торопливо подсказал Тенерель, который уже начинал жалеть, что решился вызвать владыку в праздник. Хотя, с другой стороны, ведь настроение у Гранели отличное, может, грозу и пронесет. Пушек 10 штук с 50 зарядами на каждую и 100 мушкетонов с 300 выстрелами. «А зарядов-то немало?» – задумчиво спросил владыка. «Ведь какая-то часть на обучение уйдет, и что тогда нам останется?» «Разум заверил меня, что мы сможем заряды покупать по мере необходимости», – ответил Тенерель, а потом добавил: «К тому же у меня больше денег просто нет». «Как нет?» – поразился Гранель. «Я же тебе с собой дал 50 000 золотых!» «Партнер Алекса за все это вооружение первоначально хотел 200 000. Я его уламывал долго, и только благодаря королю людей мы и смогли отстоять такую стоимость». «А король-то тут при чем? Что-то ты не договариваешь. Ты сейчас вообще где?» Как будто что-то почувствовав, резко стал спрашивать владыка. «Я в замке у Алекса. Приехал проведать Мартиану и заодно вот насчет вооружения сторговался». Сник Тенерель, понимая, что сейчас вопрос незамедлительно коснется короля Мартианы. «И? Короче, будет плохо». «А король-то тут при чем? Он же должен находиться в столице, у себя праздновать», — недоуменно спросил Гранель. «Короля Алекс на праздник пригласил, а тот возьми и приедь. И ведь короля-то никто не ждал. Для всех это оказался сюрприз». «Да уж, сюрприз». Гранель налил стакан вина и одним махом выпил. «Говори, что там у вас происходило, и чтобы ни одной мелочи не упустил», — приказал он и буквально впился взглядом в лицо своего старого друга. Тенерель стал рассказывать. Владыка слушал молча и не перебивал. По окончании рассказа он спросил: «У меня два вопроса. Король маг, и где сейчас находится моя внучка?» Тенерель растерянно молчал. На эти два вопроса он ответа так и не знал. А самое страшное то, что последний раз он видел Мартиану весело смеющуюся в объятиях короля. Они, правда, танцевали, но ведь времени прошло уже больше часа, а за это время эльф даже прищурился от того, что будет, если вдруг окажется, что он не уследил за внучкой владыки. «Интересно, а зачем ты тогда со мной связался? Ты толком ничего и не узнал. Вооружение вообще не в счет. Ты должен был просто решить вопрос его поставки и окончательной стоимости. Принципиальное это согласие на продажу мне дал Алекс. Я уже тебе говорил, что твоя основная задача — это узнать, маг ли король. Да и за Мартианой приглядывать. А ты что?» — тихо и ласково произнес Гранель. И от этого ласкового голоса Тенерель пробил озноб. «Я все узнаю, а с вашей внучки глаз не спущу», — проблеял эльф. «Так что же ты еще сидишь-то?» — опять очень проникновенно спросил владыка. Такая интонация хорошо знакома Тенерелю. Это говорит о том, что владыка не просто в ярости, он в бешенстве. Тенерель сорвался с места и крикнул: «Уже бегу!» После чего рванул к двери, на ходу разорвав связь с владыкой. Тенерель еще по инерции добежал до двери, но потом остановился. Он только покачал головой и медленно вернулся к столу. Так и знал, что не стоило вызывать Гранеля. Он расстроенно покачал головой. Потом налил себе еще один стакан гномьего самогона и одним залпом выпил. После чего подумал, налил еще, крякнул и, выпив, отправился на поиски Мирты. Гранель в задумчивости покрутил в руках амулет, тяжело и задумчиво произнес вслух: Похоже, придется нанести визит своему соседу. Мы с Ариеной продолжали веселиться. Протанцевав несколько танцев, мы заметили, что король и Мирта исчезли. Заметили мы это одновременно и сразу же отправились на поиски нашей парочки. Искать мы их начали с сада разума, именно сада. Деревья-то вымахали уже большие, и пусть они занимают не так много места, но летом сад должен выглядеть просто потрясающе. А так как сад располагался рядом с замком, то мы только накинули верхнюю одежду и, крадучись, стали искать нашу пропажу. Хоть сад и небольшой, можно сказать, этакий островок, но тем не менее он все же занимал соток 10, и отыскали мы короля с эльфийкой далеко не сразу. Наша парочка нашлась на самой окраине замка. Они стоят, обнявшись, и жарко целуются. Нет, но куда же смотрит Тенерель? Делано изумилась Алиена, когда мы подкрались к ним на расстоянии вытянутой руки. А они так увлечены друг другом, что и не заметили нашего появления. При словах Алиены Мирта и Аргис шарахнулись друг от друга, как черт от ладана. «Мы тут, это, там!» Что-то невнятно начала оправдываться эльфийка. «Цветы нюхаем!» Издевательски спросила подругу Алиена. «Звездами любуемся», – буркнул король, который уже пришел в себя от неожиданности и сейчас выглядел ужасно раздосадованным. «А можно с вами полюбоваться?» – как ни в чем не бывало, – осведомилась Алиена. «Да мы уже уходить собирались. Красные как рак, даже в ночной темноте», – пробормотала эльфийка. «Но пойдем тогда в замок». «А то здесь все же прохладно», – предложил я и пошел обратно. Алиена догнала меня, и, взявшись за руку, мы с ней, довольные во весь голос, расхохотались. После чего Алиена хитро мне подмигнула и, оглянувшись на немного приотставшую парочку, сказала, обращаясь к подруге, «Да, а спать сегодня я лягу в твоей комнате». «Уж больно боюсь, что соблазн велик, а так ты мне поможешь его преодолеть». Всю оставшуюся дорогу до замка я размышлял над ее словами и так и не понял, то ли она так тонко издевалась над подругой, то ли... И лишь у самых дверей замка Алиена шепнула, «Пусть теперь так же, как мы, помучается, хотя...» Она лукаво посмотрела на меня и, видя, что я замер, поцеловав меня, сказала, «Но не сейчас. Тут и родители твои, да и месть-то должна состояться до конца», кивнула она на обнимающуюся пару у нас за спинами. «Ладно, пошли спать», рассмеялся я в ответ.